Глава вторая. Ахнув, Гелла покачнулась и, не удержав равновесия, упала, вытянув вперед руки. Нижняя юбка смялась тонким хрустом. Земля жестко толкнулась в ладони. Голова закружилась, и девушку затошнило. Постояв немного на четвереньках, борясь со спазмами пустого желудка, Гелла решила не рисковать и выпрямлялась медленно и осторожно, разглядывая забитые землей ссадины на ладонях. Подняв взгляд, девушка осмотрелась. За ее спиной, очень далеко, едва различимые на горизонте, виднелись горы. Справа также далеко проступала неровная кромка леса. Слева тянулась степь. Переступив ногами в тонких туфельках, девушка тут же на месте приняла решение. В такой обуви в горах и в лесу делать нечего. Значит, идем в степь. Через полчаса мятую юбку украсили сухие травинки, черный жучок и пятна пыли и зелени, а путешественница, накинув край верхней юбки на голову, неторопливо шагала и рассуждала вслух сама с собой. Тошнота, темнота в глазах и вообще состояние не очень хорошее, но быстро проходит. Похоже на последствия слишком длительного переноса через телепорт. Бедная мама, бедный отец. Если подумать, все утро в моей комнате толпился народ. Но оставлять невесту одну перед свадьбой — это традиция, которую, в общем, не нарушают. Получается, что зерно телепорта мог принести любой слуга или подмастерье, а сработать оно должно было только на меня. Сложное заклинание, ступени 3, а то и 4. Покачав головой, девушка всмотрелась в торчащий на горизонте куст, который выбрала ориентиром. Идти еще долго. Хорошо, что попить успела, пока господин Пиварди колдовал над кудрями. Но скоро нужно будет и поесть. Куст приближался медленно, солнце палило, и, добравшись до колючих зарослей, невеста рухнула, закуталась в верхние юбки из тонкого газа и уснула. Принц, кипя бешенством, почти бежал по коридору к своим покоям. Вот еще! Гоняться за безмозглой девчонкой, позволившей себя похитить! «Калабриан!» — окликнул его высокий красивый юноша в роскошном камзоле. Впрочем, сегодня все во дворце были одеты очень нарядно. Свадьба наследника — событие не рядовое. «Ваше высочество, что случилось?» «Тирос, ты мне и нужен!» Принц притормозил, схватил лучшего друга за пышные кружева отделки, проговорил, глядя в медовые глаза. «Собирайся. Через 2 часа мы должны покинуть дворец. Готовься к длинному путешествию!» «Слушаюсь, ваше высочество!» Развернувшись на месте, юный герцог Тремейн побежал к своим покоям, стягивая на бегу бесполезный бархат. «Встретимся в конюшне!» — успел крикнуть ему вдогонку принц. На душе наследника стало чуточку легче. Друг не понял ничего, но поможет без разговоров. «Теперь нужно собраться и поставить в известность наставника». Старый воин, опекавший его по воле родителей с детства, уже был в его покоях и как раз заканчивал раскладывать на кровати дорожную одежду и легкий доспех. «Амиран, ты уже знаешь?» «Я ничего не знаю, ваше высочество, но едва отменили свадебное шествие, решил надеть доспехи и приготовить вам дорожную одежду». «Спасибо, Амиран, мы уезжаем срочно. Собери все необходимое для длительного путешествия. Деньги, оружие. Ну, сам смотри. С нами едет герцог Тремейн, а вот кого взять третьим?» «Хм, если ваше высочество позволит, я уже не молод, а нам могут потребоваться резвые ноги». «Есть кандидатура?» «Оруженосец. Зовут Ивен. Сирота. Мальчишку приставила мне в помощь ваша матушка». Калабриан дрогнул, вспомнив сияющий кокон, и кивнул. «Хорошо, вели ему собираться. Я переоденусь». Принц быстро скинул расшитый камзол и дворцовые башмаки. Подумав, сменил и белье. Слишком много вышивки и кружев в дороге могут помешать. Через 15 минут, спрятав волосы под берет, принц зашел в оружейную комнату. Наставник возьмет клинки себе и оруженосцу, а вот личное оружие ему предстояло подобрать самому. Узкая длинная комната, наполненная стойками с оружием. Мечи, арбалеты, кинжалы. Резные луки и колчаны с болтами и стрелами. Дальний конец украшали мишени и манекены. На столах лежали оселки, стояли баночки с топленым салом и клеем, куски ремней и веревок. Королевская оружейная не была парадным залом. Гостей водили в небольшую комнату с особо ценным или богато украшенным оружием, лежащим в витринах. А здесь король и наследник подбирали оружие для защиты, для поединков и для приближенных. Постоянный смотритель, хромой оружейник и пара его помощников содержали оружие в порядке и время от времени создавали новое. Сейчас принц был в бешенстве, и в то же время его ледяной ум политика четко просчитывал. Меч, кинжал, пара метательных ножей и арбалет. Хорошо бы еще что-нибудь из секретов старого клыка. Такое прозвище носил оружейник. «А, ваше высочество пожаловали. Стало быть, не на парад?» — хрипло спросил хранитель. «Нет, клык, в дорогу. Что-нибудь надежное и неприметное». Старик покивал и, пройдясь вдоль рядов, вручил принцу тяжелый меч. «Всаднику подойдет. Тяжеловат, но прочен. Кинжалы лучше эти». Старик передал принцу парные кинжалы. Один на пояс, другой в скрытые ножны, на ноге или на седле. «А для метания лучше это». Старик развернул узкий пояс с метательными стрелками. «Ножи хорошо метать вы так и не научились». Принц скривился, но промолчал. Старик был прав, а времени на споры не было. Арбалет прихватил со стойки, но особо на него не рассчитывал. Считал ненадежным в дороге. То тетива перетрется, а запасной нет, то болты подмокнут и, высохнув, скрутятся и летят непонятно куда. Но на безрыбье и рак рыба. Пора. Топая сапогами для верховой езды, принц выбежал из оружейни, едва кивнув клыку на прощание. «Еще нужна карта и деньги»,